Глава 39. На самом деле, после команды лорда в гостеприимном месте, которое называли то развязкой, то почему-то сразу блокпостом, мы пробыли не меньше часа. Сам периметр делился на две примерно равных части. Одна, в которой мы отдыхали, выполняла функции гостиницы, ну и столовой под открытым небом. Цыгане постоянно таскали на турники разную живность, причем, как заверил меня Артем, садимус еще не самый хреновый зверь, которому довелось здесь повисеть. Вторая часть была микробарахолкой, под завязку забитой всевозможным товаром. Было дело, смотрел передачу по ящику. Там про Афганистан что-то показывали. Ну и ведущий заходит в небольшой магазинчик, а тот снизу доверху набит разнообразным товаром. Ковры, сувениры, техника, консервы, музыкальные инструменты, одежда. Короче, все и в одном месте. Вот и здесь, на развязке, я наблюдал почти то же самое. Разумеется, с поправкой на поставщика. То есть, нового в упаковке на прилавках не было. Гомон стоит прямо рыночный. Даже странно, что его на гостевой части не особо слышно. Торговцы переругиваются, смачно и вычурно, порой даже уши вянут. Но посетителей это не смущает. Немногочисленные покупатели угрюмо расхаживают у лавок, придирчиво осматривая товар. В основном объектом интереса становится консервированная жратва и оружие. Все же против убеждения лорда кто-то занимался поставкой продуктов четвертого города в зону. А потом я вспомнил, что командир в запале спора употребил словосочетание «официально начать». Значит, неофициально все давным-давно налажено, и кто-то гребет с этого стабильный барыш. Зачем только мне так голову забивать? Можно, нельзя, официально, тайно, словно я конкурент по бизнесу. Хотя, может, в будущем и конкурент, кто его знает? Сколько времени мне предстоит провести в этом мире? Может, не один год. А у сталкеров, похоже, у всех рыльце в пушку. Странно, но при мысли о задержке на столь серьезный срок в этом мире меня даже не передернуло, как обычно, не бросило в пот, вероятно, уже привыкаю. Тяжело осознавать тот факт только ночью. Это как задумываться о неотвратимости смерти, когда все естество трепещет и говорит: «Нет, не хочу, не надо!» Но тут же приходит в ужас от полной альтернативы бессмертия. На самом деле человек такое существо, которое не хочет жить вечно, потому как и мир вокруг непременно поменяется, уйдет время свое и придет время потомков. Вот пожелать задержать или растянуть какие-то моменты жизни на неопределенный срок — это ближе к теме, но совершенно невозможно. Вспомните брюзгливых бабушек на лавках, которые ежедневно цепляются ко всем прохожим подряд, уделяя особое внимание молодежи. Мол, в их время было все по-другому. Чувства более возвышенными, люди учтивыми, и не пил никто по беседкам да по подворотням. На самом деле это поменялись они. Нет, мир, конечно, тоже не стоит на месте. Человечество развивается, приобретает новые привычки, такие как непременное ношение с собой сотовой трубки, пьет другие напитки, нежели полвека назад. Но меняется все это ежегодно, если не чаще. И молодежь к этому легко приспосабливается, зачастую настолько легко, что даже не замечает этого. А вот те самые бабушки, они уже ни к чему не приспособятся. Они уже прошли все эти этапы поиска себя в этом мире. Причем нашли, не нашли, это уже не важно. Сил-то больше нет. Усталость наваливается над плечи и требует покоя. Чем человек старше, тем больше в нем консерватизма. Ему не нужно перемен и приключений. Ему хочется своего угла, большую мягкую кровать и ежевечерний ужин перед телевизором. Ему гораздо более ценны свои воспоминания, нежели какой-то там планшетный компьютер, ну, или что-нибудь в этом роде, сообразно реалиям времени. А теперь представьте полноценного бессмертного человека, ну, такого брюзги, мир, наверное, еще не видывал. Его время ушло пару тысячелетий назад, детство стерлось из памяти. Самый долгоживший современник уже не интересен даже червям. Его время безжалостно перевирается историками, и он им даже доказать не в силах, что, мол, все было иначе, да и нужно ли ему это? Вчерашние младенцы сначала становятся взрослыми, потом волосы их белеют, и довольно скоро они выглядят гораздо старше самого бессмертного. У них есть дети и внуки, которых при бессмертии заводить просто глупо. Потом старики умирают, а их потомство начинает новый виток, и так до бесконечности. Вероятно, большую часть жизни бессмертный будет мечтать об избавлении от такой жизни. И его не будет пугать даже суицид, лишь бы он был возможен. Кстати, о смерти. Здесь ей торговали особо охотно. У прилавков стояли большие ящики, в которые грудой были свалены армейские калаши, какого попало года выпуска. Столь же неопрятно, но в ящиках поменьше хранились пистолеты. Макаров, Стечкин, Хохлянская, Фора 12 и еще какие-то модели, совершенно мне как профану в этом вопросе неизвестные. Состояние всего этого ширпотреба было самым разнообразным. От вполне удовлетворительного до годного, разве что на запчасти. Единой цены на этот, даже с моей непрофессиональной точки зрения, мусор не было. Она определялась продавцом на глаз и легко сбрасывалась на треть, а то и в половину. На самих прилавках лежало оружие посерьезней. Большинство наименований я, конечно, не знал, но заметил среди товара такие вещи, как новенький в масле АК-102, Абакан и даже хорошо сохранившийся ТИС. Этот экземпляр привел лорда в тихий восторг. И некоторое время он увлеченно крутил компактный автомат в руках, щелкая затвором и выцеливая в небе какую-то птицу. Торговец даже расстроился, когда сталкер после таких манипуляций отказался его покупать, сославшись на большую редкость припасов. Само собой, больших денег на мое вооружение никто тратить не собирался. Довольно скоро и без особых эмоций мне подобрали пистолет со странным названием «Бердыш». Помнится мне, бердышами и пищалями вооружали еще стрельцов при каком-то там царе. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Но на вид пистолет был ничего себе, вполне современный. Только мне кажется, что особой войны с таким оружием не будет. Лорд, уже осматривая немного потертое приобретение, выдал примерно следующее. Пистолет ОЦ-27, самозарядный, автоматика использует энергию отдачи при свободном затворе. Возвратная пружина расположена вокруг ствола. В нижней части затвора расположен специальный демпфер отдачи. Ствол имеет интегральную подающую рампу и является быстросъемным, что позволяет легко менять калибр оружия. Оружие практически полностью выполнено из стали. Щечки и рукоятки пластиковые. Ну, что тут еще? Сталкер провел с моим пистолетом несколько быстрых манипуляций. Предохранитель двусторонний, расположен на затворе и имеет три положения. Он щелкнул механическим переключателем. Нижний — огонь, средний — предохранитель включен, ударник, курок и затвор заперты, верхний — безопасный спуск курка. После спуска курка предохранитель автоматически возвращается в среднее положение. Прицельные приспособления открытые, фиксированные. Под стволом на рамке выполнены направляющие для крепления фонаря или лазерного целеуказателя. Еще немного поиграв с пистолетом, он по-хозяйски протянул его мне. «Держи, считай подарком». Сталкер запнулся. «Нет, дарить нельзя. Пускай будет наградой за... ну, скажем, двойное оповещение группы при возникновении опасных ситуаций». После чего лорд пожал мне руку и отвернулся расплачиваться с продавцом. «Ну вот», — Артем улыбнулся и картинно повторил рукопожатие, — «теперь ты полноценный сталкер, осталось поучить теорию, ну и погулять за периметром». «Уже гуляю», — тихо произнес я, и губы мои непроизвольно растянулись в улыбке. «Нормальная пукалка!» Сон нагнал на себя важности и тоже пожал мне руку. «Метров с 30, может, кого и застрелишь. Че там у тебя с патронами-то?» В ответ я пожал плечами, всем видом показывая, что понятия не имею. Сон, не спрашивая согласия, выхватил у меня пистолет и ткнул большим пальцем на маленькую кнопочку слева. Из рукоятки тут же вывалился магазин, который ловко был пойман. 18! — гордо заявил сталкер, бросив краткий взгляд на обойму и вновь отправив ее на место. — Держи! Присоединяюсь к поздравлениям! Только никому больше так легко не отдавай. Договорились. Механически буркнул я, принимая оружие и с трудом соображая, что теперь у меня есть какая-никакая защита. И почему-то только теперь я до конца прочувствовал, что вокруг идет бесконечная война, в которую меня начинают втягивать. А может, уже втянули.